сегодня таз. Как безобразен этот мир, на нем расселся пидерас. Быть может дать ему песы, а может папу утопить. За то, что этот долбоёб мог мне таз мой осквернить. Засунув палец между ног, сидит на крышке долбоёб. Я знаю точно, палец тот засунет в рот. Закрываю унитаз, там захлебнулся пидерас. Зачем же я его убил, ведь он так родину любил. Дозрезал ему пизды, зря паскуду утопил. Ведь он не трогал никого, он просто прыщик свой дрочил. Палец между ног, сидит на крышке долбоёб. Я знаю точно, палец тот засунет в рот.